Ключ, майор. Если бы капитан его мне передал, или хотя бы зеленому, вопрос бы и не возник. Но он тебе его отдал. Почему? А я знаю. Он не только его, кстати говоря, отдал. Вот. Показываю старшему лейтенанту вторую карточку. Даже так? Грач чешет в затылке. Формально, майор. Наша задача состоит в том, чтобы встретить носителя ключа и доставить его на базу. Так что здесь разногласий нет. Ключ у тебя, и мы все вместе топаем к нам. Согласен? Да. Кому отдать ключ, знаешь? Знаю. Отдаешь, и все в норме. Договорились? А после этого и будем дальше думать. Хочешь, свою задачу решай. Снаряжением и оружием поможем. Хочешь, у нас оставайся. А это уж как командование базы решит. Оно как надо решит. Там у нас майор Лизунов из РСВН. Тоже, знаешь ли, не кабинетный лох. Тем паче и нам ты помочь можешь. Даже очень здорово. Это как? В бункерах еда есть, только недюже ее там много. На полгода еще хватит, может быть, еще пару месяцев протянем. А дальше все, вилы. Ага, ну, тут я существенно помочь могу. Но об этом после. Сейчас еще вопрос есть. Ну? Как идти-то будем? Нас трое на двоих неходячих. А идти, как я понял, километров 100. Твои соображения? Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов для ресурса аудиокниг apkul.ru. Продолжение следует в новой книге «Пепельные люди». Грач задумывается. В таком раскладе ты прав, не дойдем. Он задумчиво смотрит на лес, поворачивается ко мне. Давай, майор, я же вижу, что у тебя уже какие-то соображения на этот счет есть. Есть. Сколько народа из поселка убежало в лес? Ну, человек 50, точно. Минами накрыло народу изрядно, но все же большинство, я думаю, ушло. Тогда, грач, мысль следующая. Находим их, составляем с ними наших раненых и кого-то одного для защиты. Потом я совместно с тобой или с потеряшкой иду к вам на базу, отдаю ключ и возвращаемся за ребятами. Одни или с подмогой, это уж как выйдет. Такой вариант подойдет? Мысль здравая, соглашается он. Да и других вариантов я как-то тоже не нахожу. Тогда сразу и начнем. Грач легко вскакивает на ноги. Туда они куда-то бежали, машет он рукой. Я так полагаю, надо тебе идти их искать. В лицо местные тебя запомнить успели, так что стрелять сразу не начнут. И еще, как тебя по рации вызывать? Не по званию же. 64-й. Это мой старый позывной. Его многие помнят, да и я привык как-то. Заметано. Меня, потеряшку из зеленого, ты знаешь. Последнего в группе кличут Вороном. Он, кстати говоря, взрывник знатный, учти. Я смотрю, у вас тут спецы на все руки собрались. А ты думал. Довольно хохочет грач. Группу люди знающие собирали. На все случаи жизни, так сказать. Мы расходимся. Старший лейтенант возвращается к своим ребятам. Я, прихватив автомат, отправляюсь на поиски уцелевших жителей поселка. Нашел я их через час с небольшим. Благо, что не заметить в лесу следы поспешного отступления более чем сотни человек было весьма затруднительно. Бандиты, увлекшись разграблением поселка, в погоню не пошли, и с этой стороны опасность нам пока никакая не грозила. Демьяна ранила. Не слишком сильно, ходить он мог, но вот глушануло его изрядно. И, разговаривая с собеседником, он постоянно повышал голос. На наше счастье уцелела также и старая фельдшерица, поэтому вопрос с размещением ребят был решен быстро и без особых затруднений. Сильно напрягала утрата почти всех припасов, но, как выяснилось, предусмотрительный старший сделал таки заначку и на этот случай. Правда, потопать ножками в данном случае пришлось бы всем. Резервное убежище находилось посередине слабого болота, куда никто чужой уж точно бы не прошел. Были, разумеется, в этом и свои минусы. Никакого электричества там, естественно, не было, да и с жильем было не шибко хорошо. В этой охотничьей заимке всего-то и была пара домиков, так что проблема жилья являлась первоочередной, особенно учитывая количество раненых. Из 87 уцелевших при обстреле человек, 16 человек были ранены. Не хватало медикаментов, даже бинтов и тех не было. Все осталось в брошенном медпункте. Пришлось распотрошить наши разгрузки и отдать на общее благо большую часть аптечек. Себе мы оставили только одну. С ребятами остался грач. Ему, как самому опытному в военном деле, пришлось заново реорганизовывать наши небольшие вооруженные силы. Уцелело с десяток карабинов разного калибра и 4 автомата. Отходивший в поселок Потеряшка не забыл прихватить с собой и гранатомет. И хотя толку от него в лесу было не так уж и много, но аргумент это был серьезный и уважение внушал. В последний раз, обговорив все нюансы, мы обнялись, и вскоре за нашими спинами сомкнулся густой лес. В первый день мы прошли совсем немного. Сказывалась усталость, да и день уже клонился к концу. Потеряшка оказался ходоком умелым. Шел легко и тихо. Порою я и сам терял его, несмотря на то, что он находился от меня буквально на расстоянии вытянутой руки. На ночлег мы встали на небольшом холмике, предварительно насторожив в кустах примитивные сигналки из сухих веток и хвороста. Ночь прошла спокойно, наш сон никто не потревожил. Поэтому, наскоро перекусив из своих небогатых запасов, мы потопали дальше. С продуктами у нас тоже было не шибко весело. Большую их часть тоже пришлось оставить в лагере. Учитывая предполагаемую скорость нашего движения, взятого с собой должно было хватить в обрез. Поскольку шли мы налегке и ничего, кроме оружия, с собой не несли, то идти могли достаточно быстро. К полудню мы пересекли пару дорог и вышли в более-менее обжитый район. Здесь когда-то было жилье. Мы и сейчас то и дело натыкались на ответвление от основной трассы. Часам к 4, шедший позади Потеряшка вдруг неожиданно остановился, предостерегающе поднял руку. — Что там? — Не пойму. Вроде бы мотор шумит. Давай-ка от греха с дороги уйдем. Мы быстро спрыгиваем с дороги и прячемся в кустах. Проходит несколько минут. Теперь я слышу звук работающего двигателя. Это грузовик, судя по звуку, КамАЗ. Еще через минуту он сам показывается из кустов. Борта у него наращены металлическими листами, превращая машину в какое-то подобие легко бронированного транспортного средства. Я начинаю остро сожалеть об оставленном в лагере гранатомете. Один выстрел и братская могила. Увы, гранатомета нет. Машина движется медленно. Такое впечатление, что сидящие внутри что-то ищут. Немного не доехав до нас, грузовик останавливается, стоит около минуты, не глуша двигатель. Потом скрежещет коробка передач, и, выбросив густой клуб дыма, машина скрывается за поворотом. Еще минут через пять мы перестаем слышать звук двигателя. «Что это было?» — спрашиваю я, выбираясь из кустов на дорогу. «А черт его знает!» — пожимает плечами мой спутник. «Мне казалось, я его с утра уже слышал. Помнишь, мы дорогу переходили?» «Ну да, там еще ручеек был». «Вот вроде бы через час после этого я и услышал, но где-то совсем на пределе слышимости, а того и значения никакого не придал. Ну, мало ли, кто тут ездить может». «Сейчас мало. Обожди чуток, и соляра таким дефицитом станет». «Да, пожалуй, пешочком ходить начнут. А смотри, какой броневик они из него сделали. Даже радиостанция у них там есть. Антенну на заднем борту видел?» «Нет, не разглядел. Я больше по амбразурам шарился. Да и там тоже не видать было ни хрена. А чего он останавливался-то, кстати говоря? Мне-то с моего места видно не было». «Из кабины кто-то вылезал, по дороге ходил. Такое впечатление, что искал чего-то. Грузовик его закрывал. Я тоже толком ничего не видел». Дальнейший наш путь вел к переправе через небольшую, но сильно зловредную речушку. Берега у нее были крутые и топкие, так что целесообразнее было бы воспользоваться существующим мостиком. Именно этим путем мы как раз сюда шли, когда возвращались с места неудавшейся засады. Подходим к мостику и ныкаемся в кустах, оглядывая окрестности. Для засады позиция очень хорошая. Как ни верти, а мост переходить. Поэтому мы лежим в кустах, внимательно разглядывая окрестности. Машина и здесь недавно проходила, в пыли видны ее следы. А вот следа остановки не видно. Видимо, здесь для нее ничего интересного не нашлось. На том берегу, почти у самого мостика, стоит еще крепкий на вид бревенчатый домик. Он заброшен, в окнах нет стекол. Крыша слегка покосилась, но пока еще цела. Потеряшка пристегивает к своей винтовке какой-то хитрый прибамбас и водит стволом по кустам на том берегу. «Не нравится мне это». «Что, засек кого?» «Ну, так, чтобы с уверенностью сказать, нет, не засек. Зверье вижу, еще какие-то пятна непонятные, но так, чтобы в лобовую людей срисовать, такого нет». «Так это что у тебя, тепловизор на стволе?» «Он самый. У тебя, кстати, тоже есть в заспиннике. Пошарь, должен лежать». «Это в черном чехле который?» «Да». «Я думал, это прибор ночного видения». «Нет, у нас на группу три штуки полагалось. Один у грача остался, а тот, что у тебя, это капитаново наследство». «Не досуг как-то посмотреть было. А капитана жаль, правильный был мужик». Потеряшка кивает. «И не говори, если б не этот БТР... Однако, что делать-то будем? До ночи тут сидеть, так и ничего уж и не высидим. Не ровен час вернется грузовик, да и оставит тут одного-двух обалдуев. Это, конечно, проблема невеликая, два раза на спуск нажать, но след мы оставим, а это нам ни к чему». «Правильно мыслишь. Тогда давай так сделаем. Держи карты». Протягивая ему оба пластиковых прямоугольника. «А я рвану через мост. В случае чего прикроешь меня. Ты ж до того берега достанешь без проблем?» «И дальше достану». Ну, а я там осмотрюсь, да по рации тебе и щелкну. Тогда и перейдешь. Договорились? Ты уж смотри там, без нужды не рискуй. Хлопаю потеряшку по плечу и двигаю в сторону моста. Вот я уже около дороги. Еще раз осматриваюсь. Чуть уловимый запах выхлопа. Машина прошла не так уж и давно. Странно, а мы ее совсем не слышали. Тем больше оснований здесь особо не засиживаться. Не ровен час прикатит еще назад. Пригибаясь к земле, перебегаю мост. Пока тихо. Никаких посторонних звуков в лесу не слышно. Где-то в кустах попискивают птицы, ворочается какая-то живность. Словом, обычная лесная жизнь. Пробежав еще с десяток метров, оказываюсь на уровне домика. Тррррр! И прямо около моих ног взлетают фонтанчики. Это же очередь. Только выстрелов я не слышу. Шарахаюсь назад и вижу, как новая цепочка попаданий перечеркивает мост. Туда хода нет. Третья цепочка прострачивает вдоль дороги, отрезая меня от леса. Остается один вариант — дом. Кубарем влетаю в предбанник, обшаривая вокруг себя автоматным стволом. Самая удобная позиция. Захоти кто-то меня придавить именно здесь. Но в предбаннике пусто. Быстрый нырок внутрь дома. Здесь тоже никого нет. Предвосхищая мои попытки, от рам летят щепки. Снайперы надежно держат и окна. В лес таким образом не уйти. Однако же, откуда тут такие ребята хватки взялись? Это уж точно не вчерашние уголовники. Валить меня пока не спешат. Загнали в дом и держат. Зачем? Это жужжу не просто так. Потеряшка, 64-му. Видел, что у тебя? Задница? Обложили плотно? Я одного засек. Метров 150 от домика сидит. Других пока не вижу. А как же так вышло-то? Они, судя по всему, под специальными накидками сидят. Оттого прибор их и не видит. Я и этого-то только по выстрелам засек. Убрать сможешь? Не факт. Так там ведь еще двое сидят, не забыл? Точно двое. Не сомневайся. Кстати, а слышать-то они нас могут? На этот счет не комплексуй. Такое ухо еще ни у кого не выросло. Что делать будешь? Они явно чего-то от меня хотят. Завалить могли бы без проблем, но пока этого не сделали. Подождем. В крайнем случае прикроешь меня. Попробую прорваться к реке. Через мост они не пустят, да я и сам туда не полезу. Заметано, затихаю и жду команды. Осторожно приваливаюсь к стене сбоку от окна. Отсюда я могу видеть кусок дороги и подходы к дому. Несмотря на то, что высовывать в окно что-либо категорически противопоказано, стрелять я все-таки могу. И выкурить меня отсюда без потерь будет достаточно сложно. Судя по отсутствию звуков стрельбы, а также потому, что она велась очередями, можно предположить, что стрелявшие вооружены чем-то вроде валов. Штука эта серьезная. Но вот стену не пробьет. Так что отсидеться за стеной я еще какое-то время смогу. А там посмотрим. Проходит еще минут 20. За холмами возникает звук работающего мотора. Вот и автомобиль вернулся. Недалеко же он уехал. Сейчас и посмотрим, зачем я этим стрелкам понадобился. Если пассажиры в автомобиле будут хоть в половину круты, наподобие этих стрелков, то перспектива моего дальнейшего существования выглядит совсем уж мрачно. Подождем. Достаю из разгрузки гранату и ослабляю на ней усики чеки. Убираю ее в карман разгрузки, оставив рычаг поверх него. Неплохой аргумент в серьезном разговоре. Звук мотора приближается, судя по сопутствующему лязгу и погромыхиванию, едет тот самый бронированный монстр. Вот машина доходит почти до самого домика, тень от угловатого кузова набегает на окно, скрипят тормоза, и машина останавливается. «Майор Рыжов? Сергей Николаевич? Вы там? Ответьте мне, не стесняйтесь!» Если бы сейчас в дверном проеме появился бы официант в безукоризненном смокинге, держащий в руках поднос с выпивкой и закуской, я и то удивился бы меньше. «Майор Рыжов, если в домике находится кто-то другой, отзовитесь. Мне нужен именно тот, кого я спрашиваю. Никто другой мне не интересен». Поэтому, если ответ не будет дан через 10 секунд, то через 15 мы расстреляем этот дом из гранатометов. Время пошло. Потеряшка не стреляет, ждет команды. Исходя из того, что он молчит, то говорящий прячется под броней и вещает через амбразуру. «Ну, здесь я, ну, Рыжов. А вы, простите, кто такой будете?» «У меня с музыкальным слухом совсем не очень, так что по голосу вас не узнаю». «Ага, так и я не ошибся. Приятно это осознавать. Вот что, Сергей Николаевич, давайте-ка мы с вами договоримся. Сейчас наша машина встанет таким образом, чтобы прикрыть меня от огня вашего товарища на том берегу. Я надеюсь, у него хватит ума не стрелять без команды. Связь у вас есть?» «Пока не будет явной угрозы моей жизни, он стрелять не станет. А связи у нас нет, так что остается надеяться только на его благоразумие». С этими словами я прячу за пазуху наушник от радиостанции, прячу в карман усик гарнитуры. «Ну что ж, поверю вам на слово. Надеюсь, вы понимаете, что я иду к вам не для того, чтобы заниматься дрыганожеством и рукомашеством. Оружия у меня нет, и стрелять я не собираюсь». «Понимаю. А вы хоть какой-нибудь тряпкой белой над головой помашите? Ну, чтобы он с того берега это видел». «Договорились. Выхожу». Слышу, как лязгает металл. Кто-то открыл дверцу в борту автомобиля. Заскрипел песок, говоривший спрыгнул на землю. Сразу после этого заработал мотор грузовика, и машина отъехала чуть вперед, прикрывая своим корпусом вышедшего. Звук шагов. Неизвестный подошел к дому. Скрип дерева, поднялся по крыльцу и идет сюда. Дверной проем потемнел, и в нем показался статный, уже не молодой мужчина. На вид ему было лет 50. Учитывая сложившуюся обстановку, его одежду можно было бы назвать даже чрезмерно оттопыренной. Хороший, явно импортного производства, охотничий костюм, добротные крепкие ботинки. Дядя был одет с претензией на шик. Лицо его было мне совершенно незнакомо. Абсолютно точно, я никогда раньше его не встречал. «Ну, здравствуйте, Сергей Николаевич. Слышал я про вас много, а вот воочию встречать впервые. Можете называть меня Павлом Петровичем?» «Приятно, конечно, познакомиться, уважаемый Павел Петрович. Только вот не кажется ли вам, что процедуру для начала знакомства вы выбрали несколько странную? Ничуть, уважаемый. Учитывая некоторые особенности вашего характера, а также вытекающие из них привычки, целесообразнее сразу расставить точки над «и». Надеюсь, против этого у вас возражений нет? Как-то не особенно. Только вот не помню я, уважаемый, где и когда мы с вами пересекались, да и чем вызван столь жгучий интерес к моей скромной персоне. Ну, личного знакомства у нас с вами, разумеется, не было. Я, если так можно выразиться, сценарист. Разрабатываю и осуществляю различные сценарии, по которым происходили ранее и, надеюсь, будут происходить в будущем всякие занимательные события. В поле моего зрения вы попали относительно давно. Я как раз претворял в жизнь один любопытный сценарий в нашей бывшей столице. Ну, вы должны это помнить. Там вышла очень печальная история с группой молодых людей. У меня нехорошо зашумело в голове. Скрипнули зубы. Это вы этих отморозков имеете в виду, которые заложников взяли? Эк, вы их сразу-то отморозками. Ну, переоценили люди свои возможности. Так что ж теперь, со всяким бывает. Хочу вас сразу проинформировать о том, что первоначальный сценарий совершенно не учитывал и не предполагал тех неприятностей, которые в итоге произошли с вашей женой. Увы, издержки исполнителей. Никто не застрахован, к сожалению. Я тоже не Господь Бог и не могу предусмотреть всего. Так и чувствовал, что вся эта бодяга какой-то дальний прицел имеет. Да и не я один. Правильно чувствовали, смею заметить. Следствием этой операции должна была стать смена руководства Московского управления ФСБ. На это место должен был прийти другой человек. Он устраивал нас значительно больше, чем тот, который там находился. И какая же роль отводилась мне? Вы должны были вывести ребят туда, куда они просили. Не скрою, никто из них далеко бы не ушел. Не жалко? Это же были ваши люди. Господи, до такого, простите за выражение, дерьма, хоть ковшом черпай. И каждый мнил себя личностью. Они бы спокойно отработали свои роли и сошли со сцены в могилу. Пошумели, постреляли, показав всем полнейшую некомпетентность руководство Московского управления, неспособного даже оцепления толкового организовать. Надо же! Да, не скрою, у вас могли возникнуть неприятности. Это вы деньги имеете в виду? Именно так. Посадить вас, скорее всего, не посадили бы, но уволить могли. Согласитесь, это все же не настолько людоедский выход из положения, как тот, что устроили вы там. Девушек-то вы за что? Мало ли, что с передозой им там померещилось. А с чего бы это вдруг именно я? Да бросьте притворяться, Сергей Николаевич. Видел я все это своими глазами. И если бы не ваши техники, которые каким-то непостижимым для меня образом ухитрились дистанционно отформатировать диск моего компьютера, это увидели бы многие. Но, увы, не повезло. Между прочим, я должен сказать вам спасибо. Это еще за что? Следствием провала моего сценария явилось то, что меня отправили вот в эти отдаленные края учить, так сказать, местную политическую элиту правильно использовать данную им Богом голову. Вы будете удивлены, но делать это здесь умели весьма немногие. Так что я попал в достаточно интересное общество. И благодаря этому сейчас жив и здоров. А некоторые другие, считавшие себя более талантливыми и удачливыми, мои коллеги, оставшиеся в больших городах, сейчас пребывают в лучшем из миров. И кто из нас в этом случае более удачлив? Ну, а от меня-то вам что нужно? Как вы понимаете, оставить без внимания судьбу столь неординарного специалиста мы просто не могли. Да еще и учитывая ваши отношения с генералом Хазиным. Он вас явно выделял среди прочих. Значит, имел для этого все основания. Мы очень внимательно отслеживали вашу дальнейшую судьбу, рассчитывая использовать вас в будущем. Это как? Да уж поверьте, есть варианты. Однако, после того, как вас посадили в тюрьму, вы некоторым образом выпали из поля нашего зрения. К сожалению, я в тот момент находился здесь и не мог повлиять на своих коллег, дабы они тщательно отследили ваши перемещения. Зачем это? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что среди вашего руководства тоже присутствовали люди дальновидные. Вас не посадили, вас спрятали, вывели из-под возможного удара для того, чтобы использовать ваши способности в дальнейшем. И именно в этом месте я прав? Возможно. Но почему вы делаете такой вывод? Когда я изучал списки заключенных вашей колонии, то сразу же заметил там знакомую фамилию и имя. Я дал особое задание, чтобы вас отыскали и привели ко мне. Несмотря на все наши разногласия в прошлом, сегодня, когда все это осталось навсегда позади, мы могли бы работать вместе. Вы талантливый специалист, надо отдать должное. Такие люди нам нужны. Надо же! Какое неожиданное предложение! — усмехаюсь я. А вы не иронизируйте раньше времени. Лучше послушайте меня дальше. Я был несказанно удивлен вашим побегом. Это, знаете ли, просто фантастика какая-то. Не ожидал, что в лагере были еще ваши люди, да вдобавок настолько опытные. Вы опередили нас всего на десяток минут. Отдаю должное вашей интуиции. Теперь я понимаю, что у вас были причины. Местный опер, кум, кажется, по-видимому, передал вам приказ вашего руководства. — С чего вы взяли? — Ваша встреча не осталась незамеченной. — Ну, хорошо. И какие выводы вы сделали из всего этого? Как вы, кстати говоря, меня нашли? — Ну, отыскать вас было совсем несложно. На месте бывшего поста полиции нашли вашу одежду, бушлаты, брюки. Надо полагать, там вы и встретились со своим связным. Ибо из лагеря вы ушли явно в другом обличии, нежели то, которое я сейчас вижу перед собой. Согласитесь, что подобное снаряжение не висит в лесу на каждом кустике. Согласен. Я, во всяком случае, таких кустов пока не находил. Продолжаю. По вашим следам была направлена группа из местного отряда самообороны. Я был далек от мысли, что они поймают вас живьем, но другого выхода у меня просто не было. — Так все эти бандюки? — Да, исполняют мои приказания. — А как же тогда этот глава и их старший, этот глыба? — Статисты, не более. Правда, сами они об этом пока не подозревают. Ничего, пускай побегают, повеселятся. — Зачем это вам? — Чуть позже. Когда мы обследовали разбитый поселок, то у одного из погибших нашли очень любопытную штучку. И он вытаскивает из кармана своей куртки уже знакомую мне коробочку-индикатор. Узнаете? Да. И еще у него обнаружилось кое-что интересное. Спутниковый навигатор, к примеру. А в нем весь маршрут, который был пройден его владельцем. И начинался он аккурат на бывшем контрольном посту. Коробочка же эта, надобно вам знать, сохраняет в памяти все данные о том, когда и в какое время ее включали, а также результаты включения. И все это самым удивительным образом совпало с временем выставления контрольных точек на спутниковом навигаторе. Да и кроме того, он включает тумблер на коробочке и направляет ее на меня. Коробочка трещит, и на ее панели моргает индикатор. «Вот видите?» — усмехается сценарист. «Мне стоило всего лишь послать грузовик с прибором, сделать несколько кругов по дорогам и соединить на карте обнаруженные точки. Миновать дорог вы не могли. Так или иначе, где-нибудь ваш след да появился бы. Соединив точки на карте, я понял, куда вы направляетесь. Дальнейшее было делом техники». «И где же это вы специалистов таких крутых накопали? Тоже в зоне нашлись?» «А вот это уже другая часть нашего разговора. Надеюсь, что по прошлым делам у вас ко мне претензий больше нет?» «Да к тебе и за нынешние дела претензий такой хвост накопился!» «Ну, считайте, что нет!» «Отлично! Тогда продолжим!» «После известных вам событий здесь, по стечению обстоятельств, остался достаточно большой кусок, незараженный и не пораженный никаким оружием местности. Не скрою, такой сценарий мной как раз и предусматривался. Именно поэтому отсюда были выведены все войска и сколь-нибудь серьезные подразделения силовых структур. Но согласитесь, что после всего происшедшего оставить власть в руках тех, кто здесь раньше командовал, было бы не совсем красиво, что ли. Словом, требовался эффектный ход. С этой целью уже упомянутый вами глава, думая, что поступает так по собственному наитию, и организовал массовые побеги заключенных из мест их пребывания. Именно для этой цели их сюда и перевели. Причем сделали это настолько спешно, что даже не сумели толком организовать правильную охрану. Ну и зачем это было нужно? Этим были решены две проблемы. Во-первых, их руками мы указали должное место всему этому быдлу, по недоразумению именовавшемуся раньше избирателями. За что же вы их так? Холоп должен знать свое место, работать там, где укажут, делать то, что велят, и быть благодарным за то, что его за это кормят. Во-вторых, мы приготовили почву для триумфального возвращения во власть местной политической элиты. В самое ближайшее время глава и его окружение настолько заиграются, что встанут поперек горла абсолютно всем. И вот тогда любая группа людей, сменившая их у власти и ограничившая произвол бывших зэков, будет воспринята просто на ура и сможет править в дальнейшем еще очень много времени. Почва для этого будет расчищена, особо крикливые и недовольные устранены руками бандитов, и людей, способных повести за собой массы, еще очень долго не будет. Собственно говоря, главу-то и назначили на его место именно с учетом того, что такие действия могут произойти в самом ближайшем будущем. А сменившие его люди мало того, что будут выглядеть спасителями в глазах всего населения, так еще и будут свободны от каких-либо к ним претензий и обязательств с чьей угодно стороны, не могут спокойно делать свое дело. Ага, значит, строим осовремененный феодализм в отдельно взятом месте. Не слабо, однако, эти ухари придумали, не слабо. Ну, а я-то вам зачем? Не только вы, Сергей Николаевич. Мне нужен контакт с вашим руководством. Зачем? То есть вы не отрицаете, что такое имеет место быть? Возможно. Только зачем? Меня спросят, и что я отвечу? Ага. Потирая руки, сценарист прошелся по комнате. Так, так, так. Совпадает. Не зря вас именно сюда направили, не зря. Он резко повернулся на каблуках. Скрипнули подгнившие доски. А почему здесь, Сергей Николаевич? Какие интересы у них в этом месте, а? Не знаете? А откуда же? Вот и я думаю. Видите ли, уважаемый, сразу, как все это началось, мы вывели из строя всю связь. Всю, вы понимаете? И для внешнего мира нас теперь нет, но и он для нас отсутствует. А хотелось бы знать, там могут проистекать различные любопытные процессы. И скажу прямо, у нас есть хорошо подготовленные специалисты. Качество их работы вы только что имели возможность оценить, но их мало. Вполне достаточно, чтобы в один прекрасный день сместить главу и его присных и удержать власть. Для этого, собственно говоря, не так уж и много сил нужно. Основная масса населения собрана в рабочих лагерях, осуществляется контролируемый выход на работы. Их родные живут вместе с ними. Они лишены какой-либо возможности самостоятельно прокормить себя и свои семьи и будут смотреть в рот тому, кто бросает им кусок хлеба. Залогом их успешной работы всегда будут их родственники. Большинство же бывших заключенных совершенно аполитичны, и им глубоко наплевать и на то, кто именно отдает им приказания, лишь бы не мешали жить в свое удовольствие. Но это все внутри. А вот выпустить их за пределы контролируемых нами территорий проще уж сразу повесить на ближайшей сосне. В любом столкновении со сколько-нибудь организованной силой они попросту разбегутся в разные стороны. И любому более-менее грамотному в военном деле специалисту будет ясно, что колосс стоит на глиняных ногах. После этого вопрос нашего завоевания всего лишь вопрос времени. за пределы наших территорий должны идти такие люди, как вы и ваши подчиненные. Вы потеряли все в прежнем мире и имеете возможность все получить в нынешнем. Согласитесь, есть за что огород городить? Допустим, что вы правы, не во всем. Я и не претендую. Но у вас нет принципиальных возражений против того, что я сказал? Сейчас я начну тебе возражать, и лесные снайперы сделают из меня чучело. Умнее надо быть. Предположим, я свяжусь с руководством. Возможно, даже ваши предложения его заинтересуют. Каким образом они встретятся с вами? Вот этого-то я и хотел. Достаточно будет любому человеку подойти к постам на входе в город и попросить провести ко мне. Ну, разумеется, я квартирую в ином месте, нежели все эти статисты. Вас проводят ко мне? Надеюсь, ничего сложного в этом нет? Нет, никакой сложности я здесь не усматриваю. Но как тогда быть с этими? Киваю я в сторону окна. Они уйдут через 20 минут после того, как я отъеду. Вы ведь понимаете, что у меня пока есть все основания опасаться за свою жизнь. Зная некоторые особенности вашего поведения, я просто вынужден предпринимать соответствующие меры безопасности. Само собой, в дальнейшем, после того, как мы начнем совместную работу, у нас будет больше оснований доверять друг другу. Тогда можно будет позабыть о подобных предосторожностях. Ваш напарник все еще ждет от вас сигнала? Я же сказал, он не будет стрелять, пока на меня не нападут. Ну и славно. На этом разрешите откланяться. Жду вас в гости в самое ближайшее время. Но было бы ошибкой думать, что этого времени у вас очень много. Он кивает мне, поворачивается на каблуках и выходит на улицу. Лязгает металл двери, зарычал двигатель, захрустели под колесами разворачивающиеся автомашины мелкие камешки. А ведь он, черт возьми, в чем-то прав. Хазин-то послал бы его в задницу. Но генерал мертв, а вот окажись на его месте полковник Михалков, так он, я полагаю, очень бы даже договорился ко всеобщему удовлетворению. Раз уж он и в прежней жизни такие кульбиты выкидывал, так же ж ему сейчас-то мешать будет. Да и не один он такой. Откровенно говоря, в нашем ведомстве хватает подобных супчиков. Присаживайся, майор. Лизунов кивнул мне на стул, стоявший около его стола. Я вот тут пораскинул головой над твоими новостями. И каков итог? Командир базы, майор РВСН Лизунов, был здоровенным широкоплечим мужиком. В узкую дверь своего командного отсека он входил боком. Голос имел зычный и громкий, отдававшийся эхом в бетонных коридорах. При всем при этом обладал недюжинной смекалкой и хорошо подвешенным языком. Разговаривать с ним было интересно и совершенно не напряжно. До базы мы дошли на третий день после встречи со сценаристом. Тот не соврал. Его снайперы совершенно бесшумно растворились в лесу вскоре после отбытия хозяина. Надо сказать, что на потеряшку они произвели прямо-таки гнетущее впечатление. Весь оставшийся день он был хмур и мало разговорчив. Более-менее отошел только на следующие сутки. На мой вопрос о причинах подобной мрачности ответил коротко. «Видишь ли, майор, таких спецов, как эти, я по пальцам пересчитать не могу. Ты уж мне поверь, я не первый год замужем. Чтоб так заныкаться, да так стрелять, не один год учиться надобно. Крест на пузе, майор, я хоть одного из них да знаю». «Ну и что?» «Не понимаешь ты меня. Сознавать, что один из друзей твоих, которому я, быть может, спину прикрывал, вот так вот сучился. Трудно мне тебе это объяснить». «Да и не надо, понял я тебя. Наша с тобой задача — теперь их на базу не вывести». «Вот тут уж не парься. Там и полку таких делать ни хрена абсолютно. Сам увидишь». И я увидел, когда прямо перед моим лицом из казавшейся монолитной скалы вдруг, неведомо откуда, вырос пулеметный ствол. Я чуть не поперхнулся. «Стоп!» — поднял руку потеряшка. «Стоим и не дрыгаемся. Это охрана периметра сработала». «Стрелять-то хоть не начнут?» «У нас с тобой опознаватели», — похлопал он рукой по моему карману, куда незадолго перед этим засунул карточку капитана. «А то бы еще вон на той гряде положили. Это они нам знак дают, чтобы стояли до встречи ждали. Тут вообще грешным делом в любое время дня и ночи ходить небезопасно для здоровья». «Это почему так?» «Тут кроме автоматических огневых точек еще и управляемые минные поля насажены. Где-то в ямах своего часа кассеты с ПОМС-3-2 дожидаются. Ну уж про обычные лепестки я вообще молчу. Так это еще не все сюрпризы. Откровенно говоря, это не наша задача выяснять, что тут понатыкано да где. Наше дело — работа на выходах. Тут уж нам равных нет. А за оборону базы отвечает тут один головастый старший лейтенант. Вот уж с кем бы я в карты играть не садился». Откуда-то из-за камней появилось двое встречающих. В таком же камуфляже, как на моем спутнике, с таким же вооружением. Нам было предложено сдать оружие, после чего, надев мне на глаза повязку, меня повели какими-то извилистыми переходами. Мы спускались с горок, пролезали под ветками, и в какой-то момент я абсолютно запутался. Повязку с меня сняли только под землей. Это был узкий бетонный бункер. В его дальнем торце из стены хмуро выглядывал пулеметный ствол. А чуть сбоку, рядом с нашими провожатыми, стоял громадный мужик в военной форме. Одна звезда, майор. «Старший лейтенант Рогозин?» — вопросил он моего провожатого. «Потрудитесь объяснить, каким образом у постороннего лица оказался пропуск на объект?» «Если позволите, товарищ майор, на этот вопрос отвечу я лично», вклиниваясь в разговор, оттирая в сторону потеряшку, на чью голову сейчас готовился упасть приличных размеров кирпич. «Вы? Ну что ж, попробуйте». Беседа наша затянулась далеко за полночь. Дважды пустил чайник с чаем, и дежурный приносил нам бутерброды. Наконец Лизунов, а это оказался именно он, подвел итог. «Много я в жизни всякого бдятства видел, майор. Твой случай, поверь, не самый еще хреновый. Ладно, проехали. Что дальше делать будем?» «Ну, я же принес сюда карту, навигатор принес. В этих-то делах я советчик никакой. Тут вы и без меня прекрасно разберетесь». «Разобрались уже», — Дубль ты принес, майор. — То есть? — А нет уже больше этих целей. Их и до нас с тобой разбабахали. — Точно? — Точнее не бывает. Наши спецы уже со спутника глянули. Если там еще и не совсем пустыня, то в скорости будет. — Действительно так, серьезно? У вас и спутник свой есть? — Не наш, итальянский. Мы его тихонечко используем. — Однако, чтоб я так жил! — А ты хоть в курсе, майор? — усмехается Лизунов. — Что тут у меня стоит? — С каких доходов-то? — У меня две сатаны стоит с разделяющимися боеголовками. Париж с лица земли смахнуть, а раз почесаться... Я озадаченно чешу в затылке. Нет, ну, понятное дело, что какую-то маленькую ракетку так прятать и охранять не станут. Но чтобы встретить здесь такое вот чудище, да еще и не в единственном числе, таких же порезали все. Ну, как видишь, не все, так что целей у меня нет. И в связи с этим встает вопрос, как дальше жить. Ты вот давеча проговорился, что можешь нехило продуктами и снаряжением помочь. Вот у меня к тебе сразу вопрос и возникает. На своих запасах мы тут продержимся месяцев 7. Подвоза давно не было. Так-то мы на год автономки запрограммированы. Вот 5 месяцев из них и прошло. Транспорт с припасами должен был прийти еще месяц назад. Как я понимаю, ждать его уже бессмысленно. Что нужно? Говори прямо. Консервы нужны. Хлеб, мука. Сам понимаешь, мне тут 2 взвода прокормить надо. Еще соляр нужен. Отчего мне генератор питать, по-твоему? — Я думал, у вас тут гидравлические турбины стоят. — Где есть соответствующая вода, там и стоят. А у меня такого ручья нет. К нам сюда специальная линия шла. Официально, конечно, не к нам, а к геофизикам. У них поселок чуток дальше расположен. Но после начала всего этого бардака свет исчез. Живем на солярке. И жизни той осталось на 7 месяцев. После этого крандец. Обесточивать системы я не могу. Если бы не такая хреновая ситуация, черта лысого, ты бы от меня чего узнал. Но мне сейчас выбирать не из чего. Кровь из носа, мне нужно дистопливо. Даже больше, чем еда. На охоту я, по в крайнем случае, взвод охраны подниму. Не помрем, авось, с голоду-то. А вот без горючего смысл нашего дальнейшего существования не ясен. А что так охраны-то мало? Я думал, тут рота как минимум. Так тут на автоматике все. Пока есть электричество, я тут от полка запросто отобьюсь. Здесь майор... Сюрпризов всяческих столько напихано, что про некоторые уже и забыть успели. Это вторая причина, почему мне топливо надо. Добро. Сколько людей дашь? А сколько надо? Ты как полагаешь, Михаил Петрович, я солярку в ведре тебе понесу. Сюда ее как привозили? Топливозаправщики приходили. 3 приходило, 3 уходило. Давай водителей на 2. Успешно сходим, еще раз смотаемся. 3-й пусть в резерве стоит, мало ли что. Итого 4. Ты сам, потеряшка, еще одного кому-нибудь дать могу, а далее все. Свободных людей у меня нет. Была группа капитана. Так ты и сам знаешь, что с ней стало. Еще и их теперь как-то забирать надо. а может, не только их. Поясни. Если всех, кто в поселке уцелел, сюда к вам привезти. Я тут пока шел, посмотрел, у вас коридоров пустых много. Правильно мыслишь. Тут изначально 4 ракеты стоять должно было. Соответственно, и помещения рассчитаны на большее количество людей. Только вот на базу я их не пущу, уж извини. Сколько там у тебя народу? Меньше 100. Запросто спрячу. Вон, пускай у геофизиков и живут. А там кто есть сейчас? Да там и раньше никого не было. Они такие же геофизики, как я, балерина. Это мои парни там шурудят, видимость создают. А сюда гражданским лезть незачем. Это все же секретный военный объект. Хотя от кого сейчас секретить-то? Где тот противник, что сюда пролезть хочет? Сценарист, мало тебе? Да со всей своей гапой он и 100 метров вглубь территории не пройдет. Не огорчайся, на наш с тобой век еще драки хватит. Не по всем же ракетами палить. Ладно, Николаич, я этот народ защищать присягал, вот и займусь. Ну, а моя забота — вас накормить.